зазвучала нежная мелодичная музыка. «Это музыкальная шкатулка», — тихо сказал Христиан. «Я надеялся, что...» «Ах, какая прелесть!» — перебила его принцесса. «Заведи шкатулку и слушай. Это вам не соловей в клетке. Хочет, он щелкает, а не хочет, так и не заставишь. Я очень довольна. Мне нравится ваш подарок». «Я счастлив, принцесса», — сказал принц Христиан. «Не соблаговолите ли вы потанцевать со мной под эти звуки?» «С удовольствием, принц», — вставая, ответила принцесса, подошла к Христиану и подала ему руку. Музыкальная шкатулка заиграла танцевальную музыку. Принцесса с Христианом начали танцевать. За ними пустились в пляс придворные дамы с кавалерами. Королева, улыбаясь, слегка похлопывала в ладоши. Король смеялся. Принц Христиан был в восторге от того, что угодил капризной принцессе, а принц Алав не веселился. Он волновался, хмурил брови, кусал губы и сжимал кулаки. А как себя вел принц Хрустальт? Он был спокоен. Когда танец закончился и музыкальная шкатулка перестала играть, Алав поклонился королю и попросил разрешения внести свой подарок. Король милостиво разрешил. Алав хлопнул в ладоши. Двое из его свиты вышли и скоро вернулись, закутанной в шелковую ткань большой, в человеческий рост куклой. Они поставили ее на ноги. Алав подошел и сдернул с нее шелковую ткань. Все окружили куклу. «Что это? Что это такое?» — закричала принцесса. «Это, с вашего позволения, принцесса», — ответил Алав, — «кукла. Большая механическая игрушка». «Не может быть!» — воскликнула принцесса. «Она... она как живая!» «Какой необычайно свежий цвет лица!» — восхитилась первая придворная дама. «Чудесные кудри!» — подхватила вторая дама. «Наверное, они из самого тонкого шелка». «Мастер постарался на славу!» — заявил принц Алав. «И что? Она всегда вот так стоит неподвижно?» — спросила принцесса. «О нет, ваше высочество!» — воскликнул Алав. «Она умеет петь и танцевать! Разрешите, я ее... заведу!» И, не дожидаясь разрешения принцессы, Алав огромным ключом что-то покрутил на спине куклы. Она сделала несколько жестов руками, повертела головой и запела. «Ключом заведи, и скоро я оживу и пойду плясать. Я куколка фарфоровая, искусней меня не сыскать. Пылает лицо румянцем, а волосы как лен. Меня увидишь в танце и будешь навек влюблен. Ах, в том, что я красавица, меня уверяет свет, но только многим не нравится, что сердца у куколки нет. Нет сердца, ну что ж, не спорю. Мое дело плясать и петь, а с сердцем так много горя, что лучше его не иметь. Хоть песенок знаю много, но больше мне петь нельзя. Меня не судите строго. Окончен завод, друзья!» Кукла замолчала и поникла головой. «Ах, как чудесно!» — воскликнула принцесса. «Наверное, ни у одной принцессы в мире нет такой забавной куклы». «Это именно так, ваше величество!» — галантно поклонился ей принц Алав. «Какая необыкновенная искусная работа!» — восхитилась первая дама. «Вот это мастерство!» — подхватил кавалер. «Это шедевр!» — закатывая глаза от восторга, пролепетала вторая придворная дама. Королева обвела их насмешливым взглядом и обратилась к принцу Хрустальду. «Любезный принц Хрустальд», — ласково сказала она, — «вам теперь будет трудно удивить нас». «Но я не собирался удивлять вас, ваше величество», — спокойно ответил Хрустальт. Все в недоумении уставились на него, а он хлопнул в ладоши. Вошел его старый слуга Ионос, неся в руках какой-то предмет, покрытый тканью. Хрустальт взял этот предмет, поставил его на столик рядом с музыкальной шкатулкой и сдернул с него ткань. «Эти розы?» — неуверенно сказала принцесса. — Розовый куст? — Да чего же они здорово сделаны! «Самое удивительное в том, что они чудесно пахнут!» — воскликнула первая дама. «Какой чудесный аромат!» — мечтательно протянула королева. «С утра у меня была ужасная мигрень, но едва я вдохнула запах этих роз, все прошло!» «Обратите внимание на лепестки!» — попросила гофмейстерина. «Они сделаны из тончайшего бархата!» «Эта вещица сработана еще тоньше, чем музыкальная шкатулка и поющая кукла», — заметил гофмейстер. Принц Христиан и принц Алав тревожно переглянулись. «Я бы хотел знать имя мастера, изготовившего такую тонкую штучку», — сказал король. «Я бы сделал ему большой заказ». «Я должен объясниться», — смущенно ответил Хрустальт. «Вы все ошибаетесь, господа. Эти розы не искусственные. Они живые. Я сам вырастил этот куст для своей невесты. Эти розы обладают волшебным свойством. Они...» Но ему не дали договорить. Все возмущенно ахнули разом и прервали Хрустальда. «Какая неслыханная дерзость!» — возмутилась первая дама. «Да как вы осмелились!» — злобно топнула ножкой принцесса. «Небывалый скандал в королевстве!» — задыхаясь от гнева, выпалила гофмейстерина. «Какое постыдное невежество!» — изрек король. Королева промолчала, только загадочно улыбнулась. Принц Христиан и Алав злорадно рассмеялись. «Чего ждать от принца, который пришел пешком?» — прошипела вторая дама. «Но чем я вызвал ваш гнев?» — недоумевающе спросил Хрустальт. «Вы еще смеете спрашивать?» — возмутилась принцесса. «Поднесли мне, наследной принцессе, простые розы, словно какой-нибудь белошвейки или горничной. Но, простите, вы только что восхищались красотой и ароматом моих роз. Почему вы все-таки так разгневались?» «Потому, — высокомерно ответила принцесса, — что мы считали ваши розы великим произведением искусства, а вы осмелились обмануть нас. Вот вам ваши ароматные розы, которые можно купить в каждом цветочном магазине. Нашел, что подарить!» И принцесса злобно толкнула столик. Горшок с розами упал, а музыкальная шкатулка издала печальный звук, но удержалась на столике. Все демонстративно отвернулись от Хрустальда, а он опустился на колени и взял в руки разбитый горшок. «Бедные мои маленькие подружки», — грустно и нежно сказал Хрустальд, — «мы с вами не ожидали такого приема». Он поставил горшок на пол и поднялся с колен, озираясь вокруг. «Куда я попал?» — спросил себя Хрустальд. «Вы все кажетесь мне не живыми людьми, а манекенами. Даже эта кукла выглядит среди вас живой. В ее стеклянных глазах мне чудятся искорки сочувствия, а в ваших глазах светит пустота. Ой, душно мне среди вас!» С этими словами он быстро покинул тронный зал. Его слуга Ионос поспешно последовал за ним. «Ну вот», — сердито воскликнула принцесса, — «так я и знала! Мне непременно испортит настроение! Недаром я видела во сне крысу!» «Не показывайте своего суеверия», — принцесса заметила ей гофмейстерина. «И эта крыса была удивительно похожа на вас», — огрызнулась принцесса. «Прекрасно сказано, моя наследница», — рассмеялся шут. «Не расстраивайтесь, дочь моя», — важно сказал король. «Мы вас сейчас развеселим. Любезный принц Христиан, заведите свою шкатулку». «С удовольствием, ваше величество!» — просияв, ответил Христиан и завел музыкальную шкатулку. Раздалась танцевальная музыка. Христиан пригласил принцессу, и они закружились в танце. Их примеру последовали придворные, все, кроме принца Алафа. Вдруг шкатулка замолчала, все танцующие пары остановились. Христиан бросился к шкатулке, пытаясь ее завести, но все его попытки были тщетны. Шкатулка упорно молчала. Принцесса нетерпеливо стучала ногой по полу. «Ну, в чем там дело у вас?» — резко спросила она Христиана. «Простите, принцесса», — смущенно ответил Христиан, «но моя, вернее, ваша шкатулка не может больше играть. Что-то испортилось в механизме». «Вы все сговорились злить меня сегодня!» — гневно закричала принцесса. «Возьмите свой дурацкий ящик и убирайтесь отсюда!» «Гофмейстерина», — грозно сказала королева, — «вы отвратительно воспитали нашу дочь». «Все, все! Только злите меня!» — бушевала принцесса. «Все меня изводите!» — кричала принцесса, бегая по залу. «Убирайтесь все отсюда немедленно! Убирайтесь! Видеть вас всех не могу!» Взбешенная принцесса, расталкивая придворных, убежала из зала. За нею устремились придворные дамы и кавалеры, присоединились к ним и перепуганные принцы Христиан и Алав. Ушла и королевская чета, ошеломленная поведением своей дочери. Еле живая от страха гофмейстерина, ушла последней. В неожиданно опустевшем зале неподвижно стояла кукла. Но она была не одна. Во время скандала, устроенного принцессой, Шут спрятался за спинкой трона. Когда же все ушли, он осторожно покинул свое убежище и вышел. Уходя, он остановился позади куклы, нагнулся, чтобы поднять свой упавший с головы колпак, и вдруг заметил, что кукла медленно переступила с ноги на ногу. Это его заинтересовало настолько, что он решил понаблюдать за ней. Долго ему ждать не пришлось. Кукла зашевелилась, стала разминать затекшие руки. Оглянулась по сторонам, увидев Шута, испугалась и приняла прежнюю позу. «Э-хе-хе», — сказал Шут, — «вот где начинаются настоящие чудеса. Вы, кажется, слишком искусно сделаны, моя дорогая. Вы умеете вертеть головой, а ну-ка...» «Еще разок!» По щекам куклы покатились слезы. Шут подошел к ней поближе. «Слезы?» — удивился он. «Уж не хотите ли вы сказать, что это механические слезы?» «Ну-ну, бросьте плакать, дурочка!» — ласково сказал Шут и вытер ей глаза своим носовым платком. «Расскажи мне, как ты стала куклой?» «Ах, добрый господин Шут!» — всхлипывая начала кукла. Когда принц Алав узнал о любви принцессы к механическим игрушкам, он задумал преподнести ей куклу, которая умела бы петь и танцевать. Но ни один мастер в нашем королевстве не смог смастерить такую. Тогда королева-мать посоветовала ему... «Ах ты, бедняжка!» — посочувствовал ей Шут. «И твоя мать решила продать тебя принцу». «Добрый господин Шут, если бы у меня была матушка, я похоронила ее 5 лет назад. Продал меня мой отчим-пьяница. Меня обучили танцам и песням, шили нарядное платье, и вот я тут. Изображаю куклу. Бедная сиротка. Уж я-то хорошо знаю, как тяжело носить маску и казаться не тем, за кого тебя принимают. Ты поди и голодная». «Да, очень», — вздохнула кукла. «Вы так добры ко мне. Спасите меня. Я готова работать с утра до ночи. Я...» «А что ты умеешь делать, куколка?» «Шить, вязать, полоть, косить, доить, печь пироги. Стоп!» «Печь пироги? Это хорошо. А как тебя зовут, куколка?» «Катринка, с вашего позволения, сударь». «Вот что, Катринка, не знаешь ли ты случайно, где находится королевская кухня?» «Знаю, сударь. Я ее заметила. Через окно видна огромная плита». «Отлично!» — засмеялся Шут. «Беги, пока тебе не хватились. Смело заходи в кухню и спроси главного королевского повара. Скажи ему, что ты племянница королевского Шута, и что он прислал тебя к нему в услужение. Все понятно?» «Все! Добрый господин Шут, смогу ли я когда-нибудь отблагодарить вас?» — воскликнула повеселевшая Катринка. «Беги-беги, Катринка, сюда могут прийти», — поторопил ее Шут. Катринка убежала, но у двери остановилась и, вернувшись, подняла разбитый горшок с розами. «Не разрешите ли вы мне взять эти розы, сударь?» — попросила она Шута. «Бери», — разрешил Шут, — «все равно их выбросит». «Бери и беги отсюда!» Я задрожал от страха, когда принц Хрусталь заговорил обо мне. «Какие смелые слова он говорил!» — горячо сказала девушка. «Да», — задумчиво протянул Шут, — «этот жених не придется к нашему двору. Беги, я слышу, сюда идут!» «Мы еще встретимся, добрый господин Шут», — сказала, убегая с горшком в руках, Катринка. «Непременно, моя племянница!» — крикнул ей вдогонку Шут. Через несколько минут в тронный зал вошла взволнованная гофмейстерина. Увидев Шута, она недовольно вскрикнула. «Ах, это опять вы! Да чего же вы непроходимо глупы, сударь! В ответ на ее комплимент Шут насмешливо пропел. «Меня все люди, с кем знаком, считают круглым дураком. А я, ну право, это смех. Я во дворце умнее всех. И даже вас, моя любовь». «Ненавижу!» — завопила гофмейстерина. «Я вас тоже обожаю, дорогая!» — смеясь, ответил Шут. А на королевской кухне поварята мыли посуду, чистили овощи и беседовали, пользуясь тем, что главный повар спустился в погреб, чтобы отобрать вина к королевскому обеду. «Ой, я умру от смеха!» — грохотал ватрушка, начищая наждачной бумагой ножи. «Ах, наша милая принцесса, как забавно она топала ножкой и разогнала всех, напугала своих женихов, принцев, до полусмерти!» «Все было так хорошо видно в освещенные окна», — сказал гороховый стручок. «Я ж тебе говорил, пойдем подсмотрим, кого выберет принцесса, а ты еще колебался». «Ну и насмешили они нас, долго будем вспоминать». «Да», — сказал ватрушка, — «женихи здорово сдрейфили». «Если ты говоришь о принце Хрустальде, перестав смеяться, сказал гороховый стручок, то я с тобой не согласен». «Вот посмотришь, он заставит нашу капризницу плясать под свою дудку». «Мне он тоже понравился», — признался ватрушка. «Он так храбро вступился за свою розу». «Посмотри в окно. Видишь? Это идет он со своим стариком Ионосом. Давай подслушаем, о чем они говорят».